Глава 24. Саша и Маша. СМС-диалог. Маш, ты помнишь, что девчонкам скоро стукнет 16? Помню. Что делать будем? В смысле? Как отмечать? Раздельно. В смысле, отдельно взрослые, отдельно дети? В смысле, мы с тобой раздельно. А девчонки? А девчонки соберут своих друзей, устроят тусу. Где? Пока думают. Маш, я место классное нашел. На Белорусской. Им понравится. Я сниму? Их спроси. Они сказали с тобой согласовать. Ладно. В смысле, согласна? Да. Там всем места хватит. Кому это всем? Взрослым, детям. Там банкетный зал, боулинг и дискотека. Все пироги. И? Девчонкам будет приятно, если мы оба там будем. Места много, лбами не столкнемся. Вы уже за моей спиной обсудили? Маш, я просто провел предварительные консультации. Что еще ты успел сделать? Подарки купил всем троим. Троим? Им и тебе. Ты же их рожала. Не подхалимничай. Я искренне. Ахаха. Искренний ты наш. Пробы ставить негде. Маш, ну прости меня. Еще скажи, я нечаянно. Я нечаянно. Тебе изменил. Маш, ну я же не железный. А какой? Легко ранимый. Как-как? Представь, на тебя кидается профессиональная спортсменка, зажимает твои гениталии в кулак и шепчет: «Тихо, я все сама». Тут даже дернуться страшно. Или оторвет, или откусит. Ага. И как в старом армянском анекдоте, и так 8 раз. Не устоял. Тебя же не было, чтобы подставить мне плечо. Ты меня специально услал куда подальше. Клянусь, нет. Это совпало. Хватит врать. Маш, бес попутал. Закрыли тему. Окей. Как твое здоровье? Не дождешься. Ученики не достали? Не дождешься. Предки не допекли? Не дождешься. Маш, можно я зайду к тебе завтра с утра, пока девчонки в школе? Надо обсудить план праздника. Заходи. Папа встретит тебя с дробовиком. Тогда не зайду. Целее будешь. Давай встретимся в нашей кафешке. Мне некогда. Чем занята? Подбором спутника для дальнейшей жизни. У меня есть подходящий кандидат. Ты что ли? 40-летний мужчина без вредных привычек. Изменник и враль. Обаятельный и привлекательный. Лысеющий и с пустцом. Любящий детей. Но не желающий заводить новых. Желающий. Желающий чего? Заводить новых. Да ты что? Маш, я был неправ и страшно сожалею. Неужели? Клянусь. Что, колбасит? Колбасит. Так тебе и надо. Так мне и надо. Козел! Козел! Прекрати подстраиваться! Я этот приемчик знаю! Я не подстраиваюсь. Я простираюсь. Преддверным ковриком. Дверь закрыта! Сим-сим, откройся. Хочу домой. Чем же ты раньше думал? Нижней чакрой. А теперь? А теперь сердечной. Без дома, нижней чакре, холодно и одиноко. Заведи новый дом. Я консерватор. Хочу назад, в прошлое. Прошлого не вернешь. Тогда назад в будущее. Хотеть не вредно. Мне без вас плохо. Да что ты говоришь? Если ты скажешь, что вам без меня хорошо, я все равно не поверю. Не скажу. Ну? Ножки гну. Не гни, кривыми будут. Да ты у нас остроблуд. А то. Маш, серьезно, давай завтра пообсуждаем праздник. Ладно. Завтра в 11 в кафешке. В нашей? В той самой.